Глава сотая. Во время обратного рейса Эрван читал, наконец-то, досье, которое Крипо подготовил по Иво Лартигу. Каждая строчка подтверждала, что он должен извиниться перед эльзасцем. С самого начала именно он и он один работал по наиболее интересному следу. Оказалось, что Лартиг — это артистический псевдоним. Настоящая фамилия скульптора — Франколини. Родился он в 1952 году рядом с Больцано на границе Италии и Германии. Сын рабочего металлурга, его детство прошло под тумаки отца-алкоголика и молитвы благочестивой матери. Из горячего в холодное, было чем закалить характер. В 17 лет он поступил в школу изящных искусств в Париже. Испытав влияние нового реализма и в Кляйне его огненная живопись, и движение «Флуксус», которому было свойственно использование индустриальных материалов, он нашел свой путь где-то в 80-х и стал создавать композиции из металлических обломков и гвоздей, болтов, крючков. Позже Лартиг открыл для себя традиционные африканские искусства, а именно искусство майомбе. И вот тогда-то и начал творить своих гигантов из листового железа, прокалывая их остриями, стеклом, волокнами. Он ваял и члены, ощетинившиеся лезвиями, и фрагменты тел, истыканные черепками. Он попросту давал своим произведениям номера, или же иногда называл всю серию по характеристике гвоздя, который использовал. Конго номер 6, опус 13. Что касается личной жизни, ни жены, ни детей, никаких официальных отношений. О его деятельности в качестве гуру сообщества Сада Маза Крипо тоже ничего не нашел, кроме смутных слухов. Придется засучить рукава и порыться в этом дерьме. И все же Эрван вынес из чтения немало фактов. Во-первых, Лартиг богат. Некоторые его произведения куплены более чем за миллион евро, в большинстве своем американскими коллекционерами. Далее, он работал с африканскими гвоздями, и именно из Нижнего Конго. Стоит отдельно отметить еще одну деталь. Его скульптурные изображения члена, пронзенного гвоздями и увенчанного лезвиями, с неизбежностью наводили на мысль об инструменте, которым были нанесены анальные раны недавних жертв. Без сомнения, между Лартигом и убийствами существует связь. Но Эрван уже понял, как и то, что убийцу он пока безусловно не определил, что отследить ее будет сложно. В 11, едва приземлившись, Эрван попытался включить мобильник. О чудо! Экран подавал признаки жизни. Под завалами служебных СМС он нашел жемчужину своей тайной надежды. Послание от Софии, которое подействовало на него, как кокаиновый взрыв в голове. Итальянка написала только: «Ты дуешься?» Ребяческие забавы первой поры любви, той, что оглупляет, растворяет в себе и возрождает одновременно. Эрван почувствовал себя в полной готовности провернуть за день кучу дел. Когда он заметил на голову возвышающегося над окружающими отца, который ждал у дверей секции прибытия аэропорта Орли, энтузиазма у него заметно поубавилось. Хотя они заранее договорились о встрече. Прежде всего, Эрвану предстояло заехать в больницу Сент-Ан. Он спросил, как Гаэль, но по лицу Марвана все было ясно без слов. Казалось, за одну ночь он похудел на 10 кило, что подчеркивало его сходство с Эрваном. Лицо отца подергивалось тиком, а кожа, красная и сухая, казалось, готова была рассыпаться в пыль. Разговор быстро переключился на технические аспекты проблемы с биржей, лишь бы избежать самого тягостного вопроса. Какие побуждения двигали девочкой? Неужели достаточно, чтобы женщина, появившаяся из ниоткуда, сдала информацию банкиру, чтобы тот всему поверил? Твоя сестра не абы кто. Она моя дочь и сестра Лаика. Дитя Калтана. Она наверняка слила им информацию, изображая из себя идиотку. Парни перепроверили и поняли, что это серьезно. «А что ты думал делать с этими новыми месторождениями?» «Не стоит говорить в прошедшем времени. Я думаю их эксплуатировать втихую и в темпе. За спиной у африканцев? Тут не было бы проблем, если бы курс не подскочил. А теперь разберусь. Марван вел машину спокойно. Субботний полдень, какой-то парижский пригород, пейзаж, в котором бетон окончательно одержал победу над жизнью. Пара двойников в темных костюмах на черном «Мерседесе» отлично вписывалась в декорацию, служащие похоронного бюро по дороге на кладбище. «Не понимаю, зачем ты еще гонишься в твоем-то возрасте? Охота еще бабок?» «Легко презирать деньги, когда у тебя их нет. И даже это неправда. В глубине души ты знаешь, что бабки ждут тебя вместе с цветами на моей могиле. Если будут цветы». Оторвав одну руку от руля, старик дружески шлепнул его по затылку. «И это семейное тепло?» Эрван не ответил. «Ты должен поговорить с Гаэль», — продолжил Марван. «Ты должен сказать ей, что мы все рядом и любим ее». «Проблема не в том, что она сомневается, любим мы ее или нет. Проблема в том, что она нас ненавидит. Она повзрослеет. Рано или поздно она поймет. А ты? Когда поймешь ты?» Молчание. Орлеанские ворота. Эрван чувствовал, как в нем поднимается гнев. «Как ты можешь бить жену?» — взорвался он. «Это касается только нас. Как ты вообще можешь бить женщину?» «Мэгги не женщина. Не в том смысле, какой ты имеешь в виду. Она сильнее меня. Я ни разу не замечал, чтобы она брала верх. Ее сила в другом». Эрван со всего маху стукнул кулаком по дверце. «Ты хоть понимаешь, чем была наша жизнь?» Он приставил указательный палец к своему виску. «Каждый нанесенный тобой удар здесь, в глубине моей памяти». «Прекрати этот спектакль. Мне кажется, я вижу себя. Я никогда не буду тобой. Ты нас уничтожил. Лаик с его наркотиками. Гаэль с ее ненавистью. И я сам, который по уши залез в преступления других, чтобы забыть те единственные, которые идут в счет. Твои». Марван резко затормозил и вывернул на полосу для экстренной остановки. Эрван всем лицом налетел на приборную доску из орехового капа и подумал, что сейчас выстрелят подушки безопасности. «Ты что?» Падре выключил мотор. «Я объясню тебе положение дел». «Аллилуйя!» — усмехнулся Эрван. У него носом шла кровь. «Я ждал этого 42 года». «С твоей матерью кое-что произошло, когда мы с ней встретились. Наши отношения питались жестокостью и ужасом. Было...» Казалось, он заколебался. Эрван никогда не видел его таким взволнованным. «Я не могу сказать тебе больше», — опомнился Марван. «Это связано с человеком-гвоздем?» «Хватит!» — заключил тот, протягивая сыну бумажный платок. Эрван уже наталкивался на эту стену. Не стоило терять время. «Вернемся к делам». «Как ты его задержал?» «Я тебе уже говорил». «Нет, ты мне рассказывал, как ты его вычислил». Марван тронулся с места и мягко влился в поток. Казалось, его грызли собственные признания, те, которых он не сделал. Для него быть искренним означало стать доносчиком. «Когда мои подозрения пали на Фарабо, я допросил его. И без всякого толка. Просто симпатичный, мечтательный мальчишка. Как говорят сегодня специалисты, стремление к убийству составляло скрытую часть его внутренней жизни. С его расписанием тоже возникали проблемы. На каждое убийство у него оказывалось алиби. Как такое возможно? Работа в лесу. Он мог рассказать, что ему заблагорассудится, его рабочие все подтверждали, как лбом об стенку. В конце концов, я решил его убить. Я тебе уже рассказывал. Он убежал. Я выследил его в лесу. Как ты его нашел? И почему пощадил?» «Очень жаль, сынок. Но эта тема табу». «Для кого?» для меня. Некоторые страхи лучше не пробуждать. Никогда мне не приходилось так хреново, как во время той погони. Он знал лес как негр, а я был всего лишь жалким белым, который его преследовал. На его стороне были все духи, а я был гол. «Духи», — прервал его Ирван, — «ты в это веришь?» «А ты уже начал сомневаться?» Хоть эту невероятную информацию он заполучил. Потусторонний мир не был для его отца ни иллюзией, ни суеверием. В подобных расследованиях это козырь. Возможно, Ирван никак не мог приблизиться к новому хищнику, потому что, в отличие от Падра, данное измерение для него не существует. Марван выехал с окружного бульвара за церковью Сакре-Кёр-де-Жантии. Дальше машина запетляла по узким улочкам за Орлеанскими воротами. И снова у Ирвана не хватит времени спросить обо всем. Он перешел к самому срочному. «Теперь мы уверены, что Перно был тайным агентом». «Ну и что? Что он для тебя делал?» «Еще раз повторяю, он на меня не работал». «Что ты про него знаешь?» «Он был специалистом по натяжной пленке». «Что это такое?» «Пленка для продуктов, которой пользуются на кухне. С ее помощью он душил своих клиентов, а после использования снимал ее. Ни следа, комар носа не подточит». Показалась глухая стена больницы Сент-Ан, настоящего укрепленного города. Ирван был уверен, что сможет подловить отца в чем-то касающемся Перно. Просто надо было дождаться, пока не появится зацепка. Кто-то из них наверняка совершил какую-нибудь ошибку. Он вспомнил об одной детали. Лучше уж вскрыть нарыв сразу. «Согласно расшифровкам разговоров, Ан Симони несколько раз звонила тебе в день своей смерти». «Точно». «Зачем?» «Не знаю. Я не успел ей перезвонить. Может, почувствовала себя в опасности, может...» Он не закончил фразу, и Ирван решил, что отец говорит правду. Соединение каждый раз длилось всего несколько секунд. «Ива Лартик. Знакомое имя?» «Художник, кажется». «Да ладно тебе, папа! Парень, который лепит двухметровых минконди, как ты можешь не знать?» «Понимаю. А, да-да. Ты его подозреваешь?» «Я его сегодня допрашиваю». «А как у тебя продвигается?» «И что за хрень в Марселе?» Ирван улыбнулся. «Ну, движемся помаленьку. Лучше бы тебе включить вторую скорость. Убийство Перно на первых полосах. Все звонят мне, ты дай мне еще один день». Они подъехали к воротам больницы, по знаку Марвана шлагбаум подняли. Привычная власть, тайная, передаваемая по цепочке. «Твоя сестра в корпусе брака», —